чтобы не помнить тебе злобы против тебя, ближнего, а от души прощать его, вспомни, что ты сам не чушь злобы, равно как и всех других страстей. Признавай немощи и страсти ближнего за свои собственные, прощающие друг другу, яко же и Бог во Христе простил есть вам. О, как я грешен, противен по грехам моим очам Божиим, людям и даже себе самому! Кто же для меня может быть более противен, кроме меня самого? Воистину, никто. В сравнении со мною все праведники. Буду же я немилосердно гневаться на себя и прощение обид и погрешностей ближнего против меня непотребного считать за особенное счастье, да и мне, долготерпеливый, щедрый и милостивый Господь, простит, хотя некоторые согрешения. Я должен помнить, что этим только я и заслуживаю себе милость владыки, иначе мне давно не надлежало бы жить».